Часть шестая. Разговаривают два клоуна, один другому. Я тут номер придумал. Ты такой что-нибудь роняешь на манеж, нагибаешься. Тут я такой выбегаю и, что было силы, даю тебе пендаля. Второй подумал и говорит: не пойдет, слишком тонкая шутка для нашего цирка. Цирковой анекдот. Москва, наше время. Молодым у нас, как известно, везде дорога. Типа, что встал? Давай, вали отсюда. Зато старикам почет и всеобщее уважение. И немного укоризненно. Глядит на них родина, очи суровые. Поимейте, дескать, граждане, честь и совесть. У нас тут и без вас полная. Нефть подешевела, Америка обордела, Украина охренела, деньги из бюджета опять все куда-то подевались. А тут вы еще, короче. Жизнь прожита, пора и под травку. Только уж будьте добры за свои, за гробовые с нищенской пенсии отложенные. А то сами понимаете, как не понять, вздыхают старики. Мы уж постараемся, и уже совсем чуть слышно: простите нас. А вот и нет им прощения. Потому как скрипели, так и скрипят, и, по всему судя, дальше скрипеть собираются, несмотря на нищенские пенсии, никакую медицину и прочие прелестные прелести в виде цен и тарифов, на кашках и хлебе в своих убогих квартирках, а то и просто на хлебе без соли, в надежде, что у страны, которую когда-то защищали да отстаивали, что-то в душе шевельнется, вспомнит любимая отчизна все хорошее, что было, застесняется и хоть немного поделится, или просто совесть проснется, хотя вряд ли с совестью там наверху полный порядок. «Привет, Валюшка! Что такое, печальный опять, что ли?» Обделался, старичок стиснул, как плоскогубцами, пухлую, без единой мозоли, холеную ладошку, да так, что та жалобно хрустнула. «Проходи на кухню, я скоро», и продолжил терзать тренажер в прихожей. Старики бывают разные, одному еще и 60 не стукнуло, а уже полный джентльменский набор. Сердце болит, легкие хрипят, давление зашкаливает, руки дрожат, ноги не идут, в голове туман, в кармане аптека. А другому, чуть ли не ровеснику октября, и хамить-то в пивной для здоровья опасно. Уделает как миленького, ходи потом по врачам весь в гипсе. Жубы вставляй. По первому вопросу, надеюсь, все понятно. Кирилл Максимович, хозяин квартиры, отпил чай из большой кружки и вытер лицо висящим на шее полотенцем. Делай, что сказано, и не ерзай. То самое редкое исключение из общего правила. Хорошо за 60, хотя, если не всматриваться через микроскоп, больше 55 не дашь. Сухой, поджарый, даже мускулистый, острый взгляд, голос без малейшего намека на старческое дребезжание. Полная самодостаточность поведения. Денег у богатенького зятька не клянчит, пожить в загородном доме не просится, съездить в собес на служебном авто не пытается. Проблемами не грузит, даже пустой старческой ни о чем болтовней по телефону не утомляет. Наоборот, до самого хрен дозвонишься, когда приспичит. И доживает свои жалкие дни этот осколок, ушедший с концами эпохи, не где-нибудь в Свиблово или Владыкино в рассыпающейся хрущобе, а в сталинской высотке на Кудринке, бывшем доме авиаторов, в квартире, где один только холл по площади больше иной двушки. А по второму вопросу, папа? Преданно глядя в глаза, спросил гость. Тоже освежился чайком, абсолютно не стильным, к слову. Крепкая, как советская власть когда-то, и черным, как брюнет в Африке. Любовь порой может быть не совсем искренней, зато ненависть никогда. Валентин Николаевич, глава департамента одного серьезного министерства собственного, тестя ненавидел истово. За что? А, собственно, за все. За того же самого Валюшку, за регулярно убиваемое время на то, чтобы дозвониться до старого хрена, потому что он, видите ли, дома бывает не так уж часто, а мобильным телефоном из принципа не пользуется. Или все-таки пользуется, но номерок от дорогого зятька скрывает. За приказ в виде просьбы оставлять машину в полукилометре от его дома и топать дальше пешком. По плавящемуся от жары асфальту без охраны, проталкиваясь сквозь бомжей, цыган и прочих сограждан, беспомощному и беззащитному, как рыцарь без доспехов, и нелепому, как шахид без пояса. Но еще за то, что ему, серьезному государственному служащему, регулярно приходится таскаться со своими проблемами к никому, можно сказать, тупому армейскому сапогу, отставному генералу каких-то там войск, как прям тот новый русский из давно потерявшего актуальность анекдота, что шлялся к старому папаше-еврею и вечно клянчил денег. «Так что у нас по второму вопросу?» — напомнил о своем существовании зятек. «А ничего у нас по нему, Валюшка». «Почему?» «Потому что это совсем не твой вопрос». «Ах ты ж, сука, старая!» — гость поморщился. «Вы совершенно правы, Кирилл Максимович. И откуда он только узнал?» «Вопрос не мой, но человек, которому я многим...» «Не свисти, дружок!» «Вы мне не верите?» Тот не ответил, точнее ответил, но без слов, ласковый, очень похожий на оскал улыбкой, и зятя сразу бросила в потный шар. «Просто дурак сам по себе не опасен, в отличие от дурака при должности. А вот он же, но при ней же, да еще и с инициативой, уже серьезная угроза. Себе самому и всему живому в радиусе многих тысяч километров, дорогой зятек, тот самый случай». Неужели он до сих пор надеется, наивный чукотский мальчик, что сидящий напротив его «армейский сапог», в кавычках, что родом из ГРУ, не в курсе всех шалостей милого родственничка, которого единственная любимая дочка, непонятно по какой причине, выбрала в мужья? В курсе. С самого начала и до мелких подробностей. Особенно поразили его недавние, выходящие за рамки обычного трудового идиотизма телодвижения. Хлопец начал, не особо шифруясь, раздавать у себя в министерстве за хорошую денежку консультации, разбрасывать прозрачные намеки в своем кругу на какие-то необычайно мощные возможности, тоже очень не бесплатные. «Ага», — хозяин квартиры глянул на часы, — «однако...» «Да-да, конечно», — понял тонкий намек гость, залпом допил остывший чай. «Пора». Отодвинул кружку и принялся вставать. «Я позвоню». «Не надо», — изитек рухнул обратно на табурет. «Если потребуется, сам выйду на связь». «Не понял». Голос сорвался на писк. «Что-то случилось?» «Ничего особенного», — ровным голосом произнес хозяин дома. «Просто настало время сделать небольшой перерыв в наших отношениях». «Как это? Я не понимаю». «А ничего и не надо понимать», — успокоил его Кирилл Максимович. «И жене плакаться тоже не надо, а то у нее вопросы разные возникнут». «О чем?» «Об истории, например, с географией». Тесть приподнял лежащую на подоконнике газету и достал несколько отменного качества фотографий. «Это я о том, как ты на прошлой неделе вдруг срочно вылетел в командировку в Братск, а...» Сделал крошечную паузу. «А оказался почему-то на Ибице». И разложил фото веером перед обалдевшим государственным и просто мужем. Тот открыл рот, чтобы хоть что-то сказать, не получилось. Просто шумно, с намеком на хрипы в легких, вдохнул воздух и выдохнул. «Идите, Валентин Николаевич, ваше время истекло», — прозвучало еле слышно и отдалось похоронным маршем в ушах. Гость встал и с лицом, скорбным, как судьба метросексуала в Махачкале, побрел к выходу. Провожать его не сочли нужным. Оставшись совсем один, бодрый военный пенсионер ничуть этому не огорчился, скорее наоборот, а потому сделал то, что позволял себе крайне редко. Извлек из шкафа в гостиной фасонистый деревянный ящичек с встроенными термометром и крохотным измерителем влажности и выбрал самую симпатичную на вид сигару. Вот, собственно, и все. «Доигрался, паршивец. Судьба твоя теперь исключительно в твоих же шаловливых ручонках, а значит, и логическое завершение карьеры с бонусом на собственный анус не за горами. Незаменимых у нас, как известно, нет. Есть только те, до кого еще не добралась ротация кадров в виде пинка под зад, и за каждым из них километровая очередь жаждущих и жадных соискателей. А дочка папина, поэтому со временем во всем сама разберет». Из прихожей послышался звонок. «Неужели к зятьку вернулся дар речи? Интересно». Подошел, глянул на определитель. Номер неизвестен. Поднял трубку. «Да». «Кирилл Максимович?» — прозвучал совершенно незнакомый голос. «Добрый день. Вы меня, конечно же, не помните». «Не помню», — согласился тот, конечно. «Это Анатолий Ермоленко, сын Виталия Игоревича. Мы с вами...» Виделись один-единственный раз на похоронах твоего деда. Профессиональную память, как известно, не пропьешь. Да он и не пытался. Ты был еще совсем пацан. Точно, удивился сын и внук. Надо же. Слушаю тебя, Толя. Отец дал мне этот номер, сказал, если вдруг... А у тебя, подозреваю, именно тот самый случай? Тот самый, признался Толя, иначе бы не тревожил. Запоминай адрес. Спасибо, я знаю. Когда сможешь подъехать? Скоро, я тут рядом.